Глава 26. С утра, вопреки метеосводкам, была метель. Со связного аэродрома в снежную пелену поднялось сразу 6 У-2, 4 слетевшими на передний край офицерами связи и 2 с корреспондентами. Сначала в первые полчаса полета за пеленой снега в воздухе были видны очертания 2 других У-2, но потом и они исчезли. Самолет летел больше часа, и по расчету времени ему пора было оказаться где-то около самой Калуги, но внизу ничего похожего не было видно. Машину болтало то над лесом, то над снежными полями, то над пепелищами деревень. Повсюду было пусто и не видно ни жителей, ни войск. Постепенно у Лопатина возникло противное ощущение, что летчик и сам уже не знает, где летит. Наконец, помотавшись над большим лесом, самолет сел на выходившую к опушке просеку. С просеки вдали смутно просматривалась колокольня. Летчик, как и предполагал Лопатин, не имел представления, где они сели. Сел, потому что блуждать дальше не позволяло горючее, бензину оставалось мало. «Ладно», — сказал Тихомиронов, когда они сели. «Я схожу на разведку, в деревню узнаю. Если будете знать название деревни», — со злым спокойствием обратился он к летчику, «это для вас достаточный ориентир, чтобы хоть в Тулу вернуться?» «Это достаточный», — сказал смущенный летчик. — Смотрите, а то еще раз сядете, сами ориентироваться пойдете. — Я с тобой пойду, — предложил Лопатин. — А какой смысл? Узнать название я один узнаю, а если вижу немцев, один тоже скорее бегу. Как-никак помоложе тебе лет на 15. Тихомиронов подтянул пояс на полушубке и взял автомат. — Если за час не обернусь, летите, не дожидаясь, значит, немцы застукали. А будете ждать, и до вас доберутся. Он улыбнулся с трудом, как показалось Лопатину, и, повесив на шею автомат, пошел, увязая в глубоком снегу. Вернулся Тихомиронов через час с четвертью. Видневшееся вдали село с колокольней называлось Подгорное. Летчик сразу же нашел его на карте. До Тулы было всего 70 километров, бензину хватало. Жители рассказывали, что утром через деревню прошел отряд немцев, человек 100, половина обмороженных. «Сравнительно повезло», — сказал Тихомиронов. «Могли сесть и хуже». «Ничего не поделаешь, вернемся в Тулу», — и добавил, не заботясь, слышит или не слышит его летчик. «Не люблю растяп. Можно бы попробовать дотянуть и до Калуги, но с этим боюсь». И ему, и Лопатину казалось, что неудача этого дня уже позади, но не тут-то было. На просеке лежал глубокий снег. Как ни форсировал летчик мотор, самолет буксовал и не трогался с места. Тихомиронов ругал себя за то, что не взял из деревни мальчишек, которые просились проводить его до самолета. Промаявшись минут 10, решили выходить из положения. Летчик остался в кабине, а Лопатин и Тихомиронов вылезли и стали раскачивать самолет за крылья. Он двинулся с места, но сразу так быстро, что они не успели вскочить в него. Летчик проехал 50 метров, развернул самолет и снова застрял. Так повторялось раз за разом. Если летчик брал с места медленно, самолет останавливался и застревал в снегу. А если брал быстро, Лопатин и Тихомиронов не успевали вскочить. «Снимем полушубки», — сказал Тихомиронов. «Попробуем без них». Они засунули полушубки в кабины и, подперев спинами крылья самолета, стали раскачивать его. На этот раз, когда самолет сдвинулся, они успели догнать его, вскочить на крылья и уже на взлете ввалиться в свои кабины. С Лопатина градом лил пот. Он отдышался только у самой Тулы. Садились там уже в темноте, едва не напоровшись на телеграфные столбы. В штабе армии им сказали, что из утренних 6 самолетов их вернулся первым. Один свалился на лес, не долетев до аэродрома. Летчика и офицера связи повезли в госпиталь. Второй с корреспондентами сел на вынужденную, и корреспонденты звонили, что добираются обратно попутными средствами. Об остальных ничего не было известно. Очевидно, тоже заблудились в снегопаде и где-то сели. Пока Тихомиронов выяснял все это у адъютанта начальника штаба, в комнату быстро вошел маленький человек в громадном обсыпанном снегом полушубке. У него было красное лицо и заиндевевшие брови. Щурясь от света, он вытирал их багровой обмороженной рукой. «Был?» — вставая за своим канцелярским столом, спросил адъютант. «Был!» — радостно ответил человек в полушубке. «Прямо на окраину приземлился, на футбольное поле. Уже больше полгорода освободили. Значит, поздравляю с красным знаменем. У командующего слово твердое. Раз был, значит, все. Начальник штаба у себя? Не отвечая, спросил человек в полушубке. У себя, проходи, ответил адъютант. Человек в полушубке, тяжело переступая ногами в заснеженных валенках, скрылся в дверях кабинета. Это и был тот самый несгораемый капитан, который снова благополучно вернулся, на этот раз из самой Калуги. — Ты иди отдыхай, а мне придется его подождать, — сказал Тихомиров Лопатину. — Надо дать в редакцию хоть какую-то телеграмму. Вот черт, добрался все-таки. Лопатин один вернулся в комнату Тихомирова, лег на кровать и только теперь почувствовал, что не может ни согнуться, ни разогнуться. Кажется, он надорвался, ворочая самолет. В животе была такая боль, словно все кишки одну за другой перерезали тупым ножом. «Ничего себе поездка!» — сердито подумал Лопатин. И вдруг пожалел, что не остался в Москве. До сих пор, вспоминая о жене, он думал о своем отъезде без сожаления, будь что будет. А сейчас ему опять бессмысленно показалось, что еще что-то можно поправить. Хотя он сам не мог бы себе ответить, что поправить, как поправить, и, главное, стоит ли поправлять. Он просто-напросто малодушно хотел видеть жену. Вот и все. Тихомиров появился через час вдвоем с неожиданно приехавшим из Москвы Гурским. Значит, он все-таки выпросился сюда, под Калугу. Прибыл в качестве резерва главного командования, с порога сказал Гурский, протирая платком свои толстые очки. Буду завтра вместо тебя брать Калугу. Почему вместо меня? А тебя вызывает редактор. Как всегда, срочно, немедленно, алюр Теори Креста. А почему? Не знаю. Хотел поставить по команде смирно и спросить, но потом вспомнил, что он дивизионный комиссар, а я рядовой, необученный, и раздумал. Ты сегодня поедешь? Спросил Тихомиров Лопатина. Если на его машине, кивнул он на Гурского, то она сейчас в гараже, будет готова через 2 часа. Врет, сказал Гурский. Послал мою машину куда-нибудь за продуктами и за водкой, я его знаю. «В общем, будет через 2 часа», — не подтверждая и не опровергая, сказал Тихомиров. «Все-таки вы черти аристократы», — сказал он, обращаясь одновременно к Лопатину и к Гурскому. «Когда какую-нибудь деревню Пупки набрать, для этого мы постоянные, а как Калугу, так одного с другим гастролеров присылают». «А ты пожалуйся», — сказал Гурский. «Во-первых, у тебя, по моим сведениям, в Туле уже есть красивая баба. Предположение, не подтвержденное фактами». «А что ты опираешься? Ты же холостой. И вообще ты везде как сыр в масле катаешься». «Вот не дам тебе водки, тогда будешь знать, как со мной разговаривать», — сказал Тихомиров. «На такую крупную подлость ты не способен». «Значит, через 2 часа будет машина», — прервал их Лопатин. «Трем ночи доберешься», — сказал Тихомиров. «А то, может, до утра останешься». «Раз ехать поеду сегодня», — сказал Лопатин, снова подумав о жене. Через час, когда старушка-хозяйка дома поджарила им толстую деревенскую яичницу, а Тихомиров, вопреки своим угрозам, поставил на стол бутылку сырца, в комнату ввалились еще 2 корреспондентов, те самые, что сели на вынужденную и добирались попутными средствами. Один из них был до невозможности неразговорчивый и этим не похожий на всех остальных фотокорреспондентов фотограф Хлебников из «Правды», а другой — специалист по передовицам. Красивый, крупный, бравастый мужчина по фамилии Туликов. В Москве он сидел всю оборону безотлучно, на фронт из редакции своей московской газеты вырвался всего во 2-й раз и, в противоположность видавшему виды Хлебникову, задыхался от желания поскорее выложить события сегодняшнего дня. Он был одновременно и заносчив, и простодушен, и, когда, покончив с собственными фронтовыми испытаниями, вслед за этим завел разговор о 16 октября в Москве, Гурский насмешливо прицелился в него через свои толстые очки белобилетчика. Туликов, который после вынужденной посадки уже выпил где-то по дороге, а придя к Тихомирнову, сразу картинно хватил чайную чашку разбавленного сырца, витийствовал за столом, громя тех, кто, услышав по радио, что положение ухудшилось, тут же 16 октября бежал из Москвы. К его природной горячности примешивалось двойное возбуждение от пережитого и выпитого. Всех, кто уехал из Москвы, он называл куйбышевцами и ташкентцами и говорил о 16 октября так, словно в этот день между всеми уехавшими и всеми оставшимися пролегла черта всемирно-исторического значения. «Мы им этого не забудем», — говорил он, теребя свои ненатурально большие густые и светлые брови. «Хотя, когда они благополучно вернутся, они наверняка захотят поставить все на прежнее место. Сейчас они отсиживаются, но потом они захотят прийти на место тех из нас, кто погиб, и на их костях делать карьеру». «А что же, по-вашему, вдруг подал реплику Гурский, «на месте тех, кто погиб, должны быть поставлены стеклянные колпаки и мемориальные плиты? Скажем, вот вы погибаете, а вместо вашего редакционного стола у вас в кабинете ставят мемориальную плиту. Мне интересно, как именно вы себе это представляете?» «Я представляю себе, сгоряча не обратив внимания на иронию Гурского, — сказал Туликов, — что на тех, кто бежал из Москвы в эти дни, должно быть выжжено на всю жизнь клеймо». «А где именно?» — спросил Гурский. «Да подожди ты, не мешай», — сказал Тихомирнов. «Видишь, человек в запале». «Я не мешаю ему, просто мне интересно выяснить практически, где он намеревается ставить свое клеймо. Если на лбу, то это обезобразит некоторых моих знакомых, в том числе и женщин. Если же он будет делать это несколько пониже поясницы, то это значительно практичней, и в ряде случаев я готов его поддержать». «Бросьте вы шутки шутить!» — наконец-то, поняв иронию, крикнул Туликов. — Вы поясничаете, а я серьезно говорю. — Ну, если серьезно, жаль. Я до сих пор имел наивность считать, что вы говорите несерьезно. А если серьезно, подождите. Взяв карандаш, Гурский постучал по столу. — Вы же сами просили, серьезно. Теперь послушайте. — Кто вы такой, Туликов, если говорить серьезно? — Может быть, вы Талалихин или Гастелло? «Может быть, вы истребитель танков или рядовой Он хотел сказать «пехоты», заикнулся сильнее обычного и, махнув рукой, сказал: «В общем, солдат, кто вы ты такой и что, собственно, произошло от того, что вы остались в Москве, а не уехали? 10 тысяч дворников осталось в Москве. 9 500 потому что им не было приказано уезжать, несколько сот, чтобы воровать в пустых квартирах, а несколько десятков вполне допускаю, потому что они ничего не имели против прихода немцев. Так чем вы лучше этих дворников?» «Ну, знаете, за это морду бьют», — сказал Туликов. «Прошу извинения, вы меня не поняли», — спокойно сказал Гурский. «Я говорю о том громадном большинстве вполне порядочных дворников, которые, как вы, не уехали, потому что им этого не приказали. Так чем вы лучше их? Почему они не сидят и не произносят речей за водкой, которой, кстати, у них нет, потому что она в Москве стоит 800 рублей литр, а вы сидите и произносите речь? Что случилось? Вам приказали, и вы остались писать свои передовые, а другим приказали, они уехали. А третьим не приказывали, но они все-таки уехали. Как ни прискорбно, но на фронте тоже далеко не всегда и не все отходили только по приказу. Попробуйте-ка представить, как сейчас себя чувствуют те, кто остался, например, в Смоленске». «Я никогда не верил, что Москву возьмут», — горячо сказал Туликов. «А они, может быть, тоже до последней минуты не верили, что Смоленск возьмут», — сказал Гурский и вздохнул. И Лопатин, услышав горький вздох этого ядовитого человека, вспомнил свои собственные споры с редактором из-за статьи про Адоев. «Чего же вы хотите, в конце концов?» — озадаченно спросил Туликов. «Я хочу очень простой вещи. Чтобы вы думали немножко больше, чем этот стул или стол». При этих словах Гурский снова постучал карандашом по столу. «Ладно, мне наплевать на все эти ваши шуточки, черт с вами. Ответьте мне прямо на вопрос, почему, например, вы не уехали?» «Не знаю», — пожал плечами Гурский. «Во-первых, мне редактор сказал как-то очень неопределенно. Может быть, вы тоже поедете в Казань? А я не люблю, когда мне говорят «может быть». Во-вторых, тут я с вами согласен, я-то тоже не верил, что немцы возьмут Москву. Вот видите, а другие не верили и бежали. Об этом и речь». «Я, между прочим, не знаю, почему я не верил», — сказал Гурский. «Просто так, не верил и все. Хотя 16 октября в это вполне можно было поверить, и я не осуждаю людей, которые поверили в это». «Напрасно», — сказал Туликов. «Кто не верил в то, что мы не сдадим Москву, тот не верил в победу». «Простите, но это не одно и то же. А вы допускаете, что мы бы отдали Москву и все-таки победили? Вполне. И могу даже привести вам на память соответствующую цитату из отечественной литературы. Только без исторических аналогий. Лежа на кровати, впервые вмешался в разговор Лопатин, знавший, что гурский историк по образованию любит блеснуть своей эрудицией. «Хорошо, хэнде-хох!» — кротко улыбнулся Гурский и высоко поднял обе руки. «Эх, да чего же вы все умные!» — оглядываясь кругом, сказал Туликов. Хотя с ним не спорил никто, кроме Гурского, он понял, что сочувствие не на его стороне. «А я вот до гробовой доски не прощу тем, кто бежал в октябре. Не прощу и все тут!» Гурский молча пожал плечами. «Какая чепуха!» — сказал Лопатин. «Не забуду, не прощу. По нашей русской отходчивости и забудем, и простим, даже и тем, кому прощать не надо». В комнату вошел редакционный шофер с вещевым мешком в руках. «Куда поставить, товарищ батальонный комиссар?» — обратился он к Тихомирнову и сказал, что паек получен полностью, за исключением подболточной муки. Гурский, как всегда, был прав. Тихомирнов посылал машину за пайком. Через 5 минут Лопатин, покряхтывая, поднялся, простился с товарищами, оделся и вышел к машине. — Слушай, дружок, — тихо и серьезно сказал ему Гурский, в накинутом на плечи полушубке, вышедший проводить его к машине. — Не обижайся, что я вместо тебя переехал. Я, правда, сюда еще раньше попросился, но тогда он отказал. А сегодня вдруг сам вызвал поезжайте заменить. По моим сведениям, у него вчера ночью целый час сидела твоя жена и закапала ему слезами все сукно на столе. По-моему, у тебя там в семье дело совсем дрянь. Поэтому он и переиграл меня сюда, а тебя вместо меня. И даже велел передать, что ты можешь сегодня ночью, не являясь в редакцию, ехать прямо домой к жене, а к нему только завтра. Это было так не похоже на него, что я даже вздрогнул. Ты извини, что я каркую, но я не хотел, чтобы ты являлся к ней домой в состоянии всеобщего и полного разоружения. Извини, но я в дружбе человек тяжелый. — А легких их пруд-пруди, — сказал Лопатин. И, несмотря на то, что у него кошки заскребли на сердце, благодарно пожал руку Гурскому.